9 июля 1992 года, четверг. В 5:10 утра мне позвонили и сказали, что умер Кельвин. После этого я уже не могла уснуть и, лежа рядом с Яном, смотрела, как ночь превращается в серое утро. Невозможно было поверить в то, что Кельвина больше нет. Только несколько дней назад мы с детьми заезжали навестить его. Шах подарила ему собственноручно нарисованного единорога, а, уходя, ласково поцеловала в лоб. И она, и Аддин знали, что Кельвин умирает от СПИДа и слабеет с каждым днем, но все-таки они поднялись вместе со мной в его комнату. Я тоже поцеловала его на прощание, даже не подозревая, что вижу своего друга в последний раз. Утешало меня только то, что Кельвин умер в собственном доме, окруженный друзьями, почитателями, бывшими коллегами и учениками. Он до конца сохранил достоинство и любовь, а для него это были самые важные в жизни вещи. Когда-то Кельвин был ведущим и всемирно известным солистом австралийского балета. Мы несколько раз встречались с ним в те годы, когда я занималась танцами, но нас нельзя было назвать даже шапошными знакомыми. Много лет я восхищалась его виртуозной техникой и удивительной выразительностью движений, но не решалась подойти к нему. И позже, когда мы оба преподавали в балетной школе, и у нас появилось много общих друзей, я только почтительно выслушивала его замечания на уроках по ДД и молча кивала в ответ. Мы подружились с Кельвином и его другом Стюартом после того, как я сняла для телевидения репортаж о них обоих. Позже, когда болезнь приковала Кельвина к дому, я вместе с другими его друзьями старалась помочь, чем могла, и из моей кухни в их дом постоянно переправлялись кастрюльки с супом и шоколадное печенье. Поэтому, когда в 7 утра раздался еще один звонок, я уже знала, зачем понадобилось. Меня вызывали на работу для того, чтобы подготовить сюжет о жизни и смерти Кельвина к вечернему выпуску новостей. Еще несколько месяцев назад я пообещала ему, что сделаю это сама. Обычно, когда у детей были каникулы, я старалась не уезжать из дому. Я делала специальные репортажи для радио и телевидения, и такая работа позволяла мне приспосабливать свой рабочий день к расписанию детей. Я каждый день отвозила Аддина, Шах и Скай в школу, а потом забирала оттуда. Это было одинаково важно и для них, и для меня. В тот день мне пришлось сделать исключение, но я знала, что дети меня поймут. Я уже встала и оделась, когда они спускались на кухню. Новость о смерти Кельвина очень опечалила всех, а Аддин высказал удивительную для его возраста мысль. Хорошо, что он больше не болеет и не мучается. Последнее время он совсем не радовался, что живет мама. Я кивнула и обняла его. Автобус со студии заехал за мной в 11:30. Дети еще раз попробовали шумно протестовать против предстоящего трехдневного свидания с отцом, но я проявила твердость и довольно строго сказала, что ехать все равно придется, но зато мы сможем днем и вечером говорить с ними по телефону. Потом я попрощалась с Яном, который оставался дома и должен был в 5 часов передать Аддина и Шах Бахрину, и сказала, что обязательно позвоню, чтобы узнать, как дела. «Не беспокойся, Жак», — ободряюще улыбнулся он мне. «Все будет в порядке. Мы с детьми займемся чем-нибудь интересным, а Элизабет, наша помощница по хозяйству, к 5 часам соберет их вещи». Выезжая вместе со съемочной группой со двора, я в последний раз оглянулась и увидела, что вся моя семья стоит на крыльце, посылает мне воздушные поцелуи и корчит смешные рожицы, чтобы хоть как-то меня ободрить. Потом мы свернули на дорогу, и я задумалась над вопросами, которые надо будет задать в первом за день интервью. В тот четверг я позвонила детям всего один раз, около 4 часов, и сказала, что целую их миллион, биллион, триллион раз, и позвоню вечером в отель, чтобы пожелать им спокойной ночи. Я никогда не забуду, что один еще раз попросил отменить приближающееся свидание с отцом, а я, занятая монтажом сюжета для 5-часового выпуска новостей, оборвала его и резко сказала «нет». «Ну хорошо, мама», — тяжело вздохнул один. «Я тебя люблю. Хочешь поговорить с Шах?» «Привет, мамочка! Я тебя люблю, люблю, люблю! Пока-пока-пока!» Пролепетала она в телефон. Так я поговорила со своими детьми в последний раз. Я вернулась домой поздно вечером, усталая и подавленная. Ян накрыл на стол, позвал меня обедать и рассказал, что Бахрин приехал за детьми точно в назначенное время. В тот вечер мне особенно не хватало их веселых голосов и липких пальчиков. Наверное, будь дети дома, мне проще было бы забыть о смерти и боли и снова вспомнить, что жизнь прекрасна. А больше всего мне хотелось сказать Аддину и Шах, как сильно я их люблю. Я подошла к телефону и набрала номер отеля «Виктория». За следующие 3 суток я набирала этот номер бесконечное число раз. На первый звонок ответил Бахрин. Он категорически отказался позвать детей, сказав, что они уже спят и перезвонят мне завтра утром. Я ждала всю пятницу, но звонка все не было. Чтобы отвлечься, я попыталась готовиться к еженедельной воскресной программе, которую вела на радио, но не могла сосредоточиться на работе. Вечером я звонила в отель уже каждый час, уговаривая себя, что дети с отцом уехали на весь день в зоопарк или еще куда-нибудь, но никак не могла избавиться от странного, грызущего чувства тревоги. Я оставляла на коммутаторе отеля сообщение за сообщением, и вскоре оператор уже стал узнавать мой голос. Суббота была еще хуже, чем пятница. Нам с Яном непременно нужно было закончить сценарий радиошоу, но я совершенно не могла работать. Мне хотелось только одного — немедленно бежать в отель и сидеть в вестибюле до тех пор, пока один и Шах не вернутся. Я хорошо знала, что если появлюсь там во время, отведенное для свидания отца с детьми, мне грозят серьезные санкции со стороны семейного суда, а кроме того, новое обострение едва наладившихся отношений с Бахрином. Еще я понимала, что пока у меня нет серьезных доказательств каких-либо нарушений с его стороны, совершенно бесполезно обращаться в Федеральную полицию Австралии, организацию, выполняющую такие же функции, что служба судебных исполнителей в США, но маломощную и недоукомплектованную. Каждый час моя рука сама тянулась к телефону, и администратор отеля с сочувствием заверяла меня, что ни один, ни Шах, никто из служащих отеля пока не видел, но как только они появятся, им тут же передадут мои сообщения. От волнения у меня судорогой сводило желудок, а ребра, словно железный корсет, впивались в легкие, мешая дышать. Но все, что мне оставалось, — это горячо молиться, чтобы не случилось худшего, того, о чем я непрерывно думала. Ян уговаривал меня успокоиться, убеждал, что Бахрин просто придумал для детей какое-нибудь новое развлечение, но я его почти не слушала и уже ничему не верила. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — повторяла я снова и снова, пытаясь задушить подступающую панику. «Он этого не сделает, он не может это сделать». Предположение, что через 7 лет Бахрин решил похитить детей, было нелепым, безумным, неправдоподобным. И все-таки в самой глубине сердца я знала, что именно это он и сделал, хотя пока я не решалась выразить эту уверенность вслух. В 20:00 мне стало казаться, что я схожу с ума. И я запретила себе звонить в отель чаще, чем раз в полчаса, опасаясь, что там устанут от моих звонков, и тогда порвется единственная тонкая ниточка, соединяющая меня с детьми. К 21 часу ничего не изменилось, и я уже не сомневалась, что произошло что-то ужасное. Официально свидание Бахрина с детьми должно было закончиться только в воскресенье в 12:30, но я не могла больше ждать и набрала номер семейного отдела федеральной полиции. Снявший трубку офицер с сочувствием отнесся к моим страхам и согласился, что ситуация выглядит подозрительно, но, как я и ожидала, объяснил, что без веских доказательств исчезновения детей они не могут ничего предпринять до истечения срока их свидания с отцом. Единственное, что он мог для меня сделать, это неофициально зафиксировать мое заявление и надеяться на лучшее. Прошли еще 2 часа, похожие на 2 года, и к 23:00 я поняла, что должна обратиться за помощью к служащим отеля. Дежурный администратор сразу же оценил серьезность ситуации и пообещал, что расспросит своих сотрудников и перезвонит мне. Он сделал даже больше, чем обещал. Он зашел в номер Бахрина, но добытые им сведения только усугубили мое отчаяние. Администратор рассказал, что, судя по всему, в 2 смежных комнатах, занимаемых Бахрином и детьми, уже 2 ночи никто не спал, и никто из служащих отеля не видел их с вечера четверга. По комнатам были разбросаны вещи и игрушки, и только это немного утешило меня и позволило надеяться, что все мои страхи напрасны, и Бахрин просто решил немного помучить меня. Я поблагодарила администратора за помощь, повесила трубку и собрала все силы, готовясь к самому длинному ожиданию в своей жизни. 13 часов до того, как мне станет известна правда. К этому времени я уже почти не контролировала свои эмоции и с трудом сдерживалась, чтобы не заорать на Яна каждый раз, когда он уверял меня, что завтра дети непременно вернутся, и я совершенно напрасно извожу себя. Но я уже знала. В моем теле как будто бился пульс от Дина и Шах. Раньше я никогда не замечала его, а сейчас чувствовала, как с каждой минутой он слабеет и слабеет, оставляя после себя тупую боль и такое чувство, будто я из последних сил держусь на краю пропасти. 12 июля 1992 года. Воскресенье. Утром я каким-то чудом, не отрывая глаз от стрелок часов, провела свою радиопрограмму. Ровно в полдень она закончилась, и мы с Яном тут же помчались в отель «Виктория» за детьми. Мы приехали туда раньше положенного срока, и Ян настоял, чтобы еще 15 минут мы просидели в машине. Он считал, что с Бахрином следует играть по правилам. Наконец, стрелки часов показали половину первого. Пора идти. Ян пожал мою руку, а я распахнула дверь и, с трудом вспомнив, как надо переставлять ноги, чтобы двигаться, подошла к стойке, на которой заметила телефон. Перед тем, как набрать номер, я мысленно произнесла короткую и несвязную молитву. Я молилась о том, чтобы мое предчувствие не оправдалось, и чтобы сейчас, обернувшись, я увидела, как по вестибюлю ко мне бегут один и шах, и чтобы вообще когда-нибудь увидела их. Я набрала номер. Мне никто не ответил. Я набрала еще раз, решив, что могла перепутать цифры, хотя, конечно же, точно знала, что ничего не перепутала. Потом, изо всех сил, стараясь заглушить истерические нотки в голосе, я попросила позвать администратора. Та немедленно появилась и начала действовать. Ведя меня к лифту, она непрерывно говорила что-то о безопасности, уважении к законам и неприкосновенности частной жизни. Я не понимала ни слова, но все время кивала. В тот момент, для того, чтобы узнать хоть что-нибудь об Аддине и Шахире, я согласилась бы и с самим чертом. Наконец, пройдя по тускло освещенному коридору, мы остановились у двери, за которой меня ждало будущее. «Помните, что вы обещали ничего не трогать, миссис Гиллеспи?» Последний раз напомнила администратор и вставила ключ в замок. То, что я увидела за дверью, показалось мне сценой из фильма ужасов. Хотя на самом деле эта комната была просто пуста. Я посмотрела под ноги и не сразу поняла, что ступаю по десятку белых записок, подсунутых под дверь за прошедшие сутки. Посреди первой комнаты стоял раскрытый чемодан. Часть его содержимого валялась рядом. Постель не была смята. Плохой знак. Я прошла в соседнюю комнату, детскую, и первым делом заметила, что у шах наконец-то появилась своя кроватка. Правда, сейчас она стояла пустая, так же, как и кровать Аддина. Мне казалось, в этой комнате еще слышно эхо детских голосов. С люстры свисали воздушные шарики и ленты серпантина. К стене кто-то прилепил кусок блестящей бумаги, в которую обычно заворачивают подарки, а рядом, косо приколотая, висела большая открытка «С днем рождения». У меня вдруг перехватило дыхание, потому что я поняла, эта комната была посланием мне от Бахрина, посланием, смысл которого могла понять только я. На кроватке шах рядышком сидели Белянка и Мини-Маус, молчаливые свидетели того, что здесь случилось. На полу валялась маленькая красная шляпка. Мы купили ее неделю назад к новому зимнему пальто шах. Вдруг к горлу подступила дурнота, а комната закружилась перед глазами. Я увидела, что Бахрин сделал с этой шляпкой. Она была разодрана и измята так, будто кто-то в ярости топал ее ногами. Гордость Аддина, его обожаемые большие кроссовки Рибок, которые он выпрашивал у меня несколько месяцев, тоже валялись на полу, словно только что сброшенные хозяином. Его бейсболка висела на спинке кровати. Время точно остановилось в этой дешевой казенной комнате. Здесь царил вакуум, специально созданный человеком, помешавшимся на месте. Вся эта сцена напомнила мне о корабле-призраке «Мария Селеста», оставленном экипажем и пассажирами. Недоеденная еда на столах, радио, играющее на полную громкость, и ни одной живой души. Разница только в том, что все это происходило не в Бермудском треугольнике, а случилось с моими собственными детьми. Спотыкаясь, я добралась до лифта, отыскала в вестибюле Яна и рассказала ему обо всем. Я с трудом сдерживала рвущиеся из горла рыдания, но все время понимала о том, что мне нельзя распускаться и предаваться отчаянию. Все силы теперь нужны для того, чтобы спасать моих детей. Все следующие минуты, часы и дни я жила в круговороте отчаяния, гнева, страха и надежды, не отпускавшим меня ни на секунду. Прежде всего, прямо из отеля я позвонила в федеральную полицию. Потом торопливо поговорила с Лилиан, которая, наверное, не поняла и половины из моего сбивчивого рассказа. Потом оставила короткое сообщение на автоответчике Джона Удоровича. А после этого мы с Яном помчались в Главное управление федеральной полиции для дачи показаний. Вопросы, вопросы, снова вопросы. Работники семейного отдела были добры и внимательны, а я старалась отвечать коротко, членораздельно, хотя каждый раз, когда произносила имя Аддина и Шахиры, в горле застревал комок. Полицейских интересовали факты. Возраст, даты рождения, одежда, возможное местонахождение. Я отвечала торопливо, будто подгоняя себя и их. Среди множества вопросов не было ни одного, касающегося роста и веса моих детей. Только когда один из офицеров спросил, нет ли у меня с собой недавней фотографии детей, я окончательно осознала, что все это происходит на самом деле, а не снится мне в кошмарном сне, который скоро кончится. Я схватила сумку и дрожащей рукой отыскала в ней бумажник. Всего несколько дней назад я вставила новые фотографии от Дина, Шах и Скай в пластиковые окошечки, придуманные на радость матерям. Только вчера я гордо раскрывала бумажник и демонстрировала, как выросли мои дети, а сейчас, ломая ногти, доставала оттуда фотографии любимых мордашек, чтобы отдать их чужим людям. Разве, глядя на плоские изображения, они смогут понять, что эти дети на самом деле живут, дышат, боятся и надеются? «Это мои малыши!» — хотелось закричать мне. «Пожалуйста, найдите их! Помогите им! Верните их домой!» Я с трудом поборола желание схватить женщину-полицейского за руку, чтобы заставить ее слушать и рассказать о том, какие у меня дети, что они любят, а что нет, как страшно им сейчас, как они не могут понять, что происходит. Но я знала, что мои истерики и эмоции ее совсем не интересуют, и что ради детей я должна оставить подступившие к глазам слезы и держать себя в руках. Они надеются на меня, они знают, что я переверну весь мир для того, чтобы найти их». Я не могу их подвести. Я буду бороться. Я должна думать быстрее, чем Бахрин. Когда у полицейских закончились вопросы, а у нас ответы, Ян вывел меня на серую и холодную улицу, и тут мой желудок взбунтовался. Схватившись за столб, я наклонилась к земле, и несколько минут меня выворачивал наизнанку приступ сухой рвоты. А потом начала бить крупная дрожь. Ян с трудом дотащил меня до машины. Я рухнула на переднее сиденье, и мы поехали в наш опустевший дом. Весь остаток дня в воскресенье мы пытались разыскать Джона Удоровича. Я провела у телефона несколько часов, непрерывно набирая номера всех его телефонов, и, наконец, одно из моих сообщений дошло до него, и вечером он позвонил сам. С помощью Джона мы быстро выработали план дальнейших действий. Нам необходимо было получить ордер на арест Бахрина и на возвращение домой от Дина и Шах, но первым делом следовало добиться в семейном суде Австралии официального разрешения на публикацию информации о похищении детей. Если такое объявление появится в прессе, на помощь нам могут прийти свидетели, видевшие их или знающие что-то об их местонахождении. По закону об охране частной жизни ни одна из сторон не имела права публиковать подобные сведения в средствах массовой информации, не получив предварительно в суде особого разрешения согласно статье 121 акта семейного законодательства. В начале вечера к нам приехал наш друг и бывший деловой партнер Рик Уиллис. И теперь вместе с Яном и Джоном они разработали детальный план кампании, главной целью которой было помешать Бахрину вывести детей из страны. Джон связался с секретарем семейного суда и потребовал провести экстренное слушание. Оно состоялось поздно вечером. В здании суда присутствовал только секретарь, а судья, находящийся у себя дома в нескольких милях оттуда, по телефону выслушал показания и объявил о своем решении. Первый из полученных ордеров предписывал силам полиции и Федеральной полиции Австралии приступить к розыску детей, обыскивать с этой целью все суда и самолеты, покидающие страну, и вернуть детей в дом их законного опекуна, применив при необходимости силу. Дома со мной оставались двое детей Джона, подростки Надин и Джошуа. Они изо всех сил старались помочь мне и облегчить ожидания. Я каждую секунду оглядывалась на телефон, надеясь, что он зазвонит, и я услышу голос от Дина или Шах. Чтобы отвлечься и хоть чем-нибудь занять себя, я приготовила две большие сковородки любимого блюда детей — карри из телятины и фруктов. И пока готовила, представляла себе, как завтра вечером мы всей семьей усядемся за обеденный стол и посмеемся над своими вчерашними страхами и всей этой суетой. Позже все карри будет съедено журналистами, полицейскими и добровольными помощниками, наводнившими наш дом на следующий день. Закончив готовить, я вымыла ванну, погуляла с собакой, занялась еще какой-то ерундой, но ничего не помогало. Ни на секунду я не смогла забыть о том, что творилось сейчас с нашей семьей. В 22:30, добившись, наконец, разрешения на публикацию информации, Ян и Рик бросились в отделы новостей двух самых крупных городских газет. И с этого момента наша частная жизнь стала достоянием общественности. Я, в свою очередь, позвонила редактору новостей 10-го канала, чтобы рассказать ему про объявления, которые завтра утром появятся в газетах, и попросить о помощи. Он уже спал, и мой звонок заставил его вылезти из нагретой постели. Когда я рассказала, что от Дина и Шах похитил их биологический отец, редактор рассмеялся, явно решив, что это шутка. «Да-да, Жак, конечно», — сказал он и повесил трубку. К Кроме того, мы поставили в известность Associated Press, и скоро во все концы страны полетели телетексты. Нам надо было добиться, чтобы имена и лица детей завтра появились на страницах всех газет и на экранах каждого телевизора Австралии. Это был наш единственный шанс остановить Бахрина до того, как он вывезет их из страны. Если, конечно, мы уже не опоздали. Когда я закончила говорить по телефону, Надин и Джошуа уже спали на диване. Я постояла, глядя на них, и думая про себя, что отдала бы все на свете ради того, чтобы вместо них там лежали один и Шах. «Господи, где они сейчас? Что они думают? Что им грозит?» — прошептала я. Мне никто не ответил. Моя подруга Деб приехала, как только я позвонила ей. Она просидела у нас до утра и помогла нам, чем могла, пока я поочередно боролась то с рвотными спазмами, то со знобом. Где-то посреди ночи из соседней маленькой комнаты до меня донеслись непонятные звуки. Я осторожно приоткрыла дверь и обнаружила, что Деб обнимает плачущего Яна. А тот хрипло шепчет. «Она уже никогда не будет прежней. Она изменится, Деб. Что я могу с ней сделать? Она станет жестокой, озлобленной. Она уже не будет той Жак, которую я так люблю». Увидев меня, Ян торопливо оттолкнул Деб и, не глядя мне в глаза, ушел в ванную. Я вопросительно посмотрела на подругу, но она только обняла меня и сказала: «Он винит себя во всем и очень переживает за тебя и детей». Я зашла за ним в ванную, где всего 4 дня назад соскребалась 4 хохочущих малышей от Дина, Шах и их кузин Эллисон и Киры остатки торта, красок, клея, свидетельств счастливого семейного праздника. «Скажи мне, что все будет хорошо», — попросила я Яна и шагнула к нему. Он схватил меня за плечи, встряхнул и, кажется, даже не понял, с кем разговаривает. «Я покажу тебе, что я сделаю, если найду его. Я буду вот так трясти его, пока у него не отвалится голова». «Прекрати, милый, мне больно», — взмолилась я. Сообразив, что трясет не Бахрина, а меня, Ян выругался, резко отвернулся и изо всех сил ударил кулаком сначала в левую стену, потом в правую. В гипсокартоне остались дыры, похожие на раскрытый в крике рот. Потом Ян долго извинялся, утешал меня, убаюкивая, как ребенка. Но, прижимаясь к его груди, я видела перед собой ухмыляющееся и торжествующее лицо Бахрина. В ту ночь мы провели в кровати не больше часа, и все это время без сна лежали рядом, не разговаривая и не касаясь друг друга. Все мое тело онемело, и я чувствовала только страшный холод, такой пронзительный, что от него болели кости. Несколько раз мне приходилось вскакивать и бежать в ванную, и там меня рвало желчью, потому что из-за постоянной рвоты и диареи никакой пищи в желудке давно уже не осталось. Весь мир изменился. В нем больше не было равновесия, а где-то далеко один и Шах тоже дрожали от холода и страха и не знали, что принесет им завтрашний день. Что сделает Бахрин, когда Шах начнет требовать свою белянку? Сможет ли один добраться до телефона? Поели ли они? Кто утешает их, когда они плачут и зовут меня? Может, он бьет их, чтобы заставить замолчать? Тепло ли им? У Шах на губе выскочила простуда. Ее надо мазать кремом. Помнит ли об этом Бахрин? Где они? Господи, где они? Вопросы сменяли один другой. И ни на один из них у меня не было ответа. Я сжалась в комок и попыталась вспомнить каждую черточку их лиц, каждую улыбку, каждый завиток на затылке. Представить, как их теплые ручки обнимают меня за шею. Когда я опять почувствую это? Когда я смогу сказать им, что все плохое кончилось, и никто больше их не обидит? А главное, когда я смогу рассказать им, как сильно я их люблю? Когда?